Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря «Божья пристань». Звучат страницы повести о святом князе Андрее Боголюбском. Глава вторая. Ночью из Вышгорода выехал огромный обоз. Князь Андрей увозил семью свою, слуг, с ним ехали его бояре, дружина, а еще двинулось с ним множество разных мастеров, трудившихся в Вышгороде по его приглашению. Священник Николай и диакон Нестор с великим бережением везли чудотворную икону, пред которой совершили у ворот Вышгорода молебен. Все понимали, что это переезд непростой, что это изволением Господа и Матери Его творится нечто великое. Нет, не захотел князь Андрей быть после отца киевским князем, зависеть от граждан, хотящих или не хотящих того или иного князя, тайно призывающих кого-нибудь из иных князей, бороться за власть, сидеть силой. Много борьбы за власть, но нет государства. На что рассчитывал Андрей? Его владением были только Владимир и маленький Гороховец, и немного земли вокруг них. Остальное все в Суздальской земле принадлежало его отцу. Но тут-то он готов был и наследовать ему в княжении. А теперь, пока отец жив, надо склонить бояр Суздаля и Ростова на свою сторону. Да надо, чтобы и народ захотел его себе князем. А там... Матерь Божия умолит Господа помочь ему. Путь через леса дремучие, через многочисленные реки был долог и труден. Затворялись от них города, принимая за врагов. Нападали на них конные хищники, но, узнав, что идет князь Андрей Юрьевич, уходили, не вступая в драку. Имя его уже было грозно. Где-нибудь на берегу реки останавливались, раскидывали шатры, устраивали молебное пение перед чудотворной иконой, охотились, пополняя запасы пищи, но не задерживались нигде. Были на пути чудесные случаи, попавшие в летопись. У одной полноводной реки остановились, и князь послал дружинника искать брод. Тот на его глазах, держа измерительный шест в руках, съехал с крутого берега, сунулся в воду, но здесь у берега было так глубоко, что неосторожный всадник вместе с конем скрылся под водой. Обвиняя себя в погублении этого человека, князь Андрей встал на молитву перед иконой Богоматери. Еще не кончил он молитвы, как всадник выехал из реки на противоположный берег. В другой раз остановились в поле. Жена священника Николая сошла с повозки. А конь одного из слуг начал беситься, сбросил седока, переломив ему ногу, опрокинул жену священника, стал ее топтать, потом схватил зубами и поволок, и ее отняли у него уже мертвой. Священник долго молился перед чудотворной иконой. Матерь Божия, сострадая ему, умолила Господа, сына своего, и он воскресил жену священника. Она поднялась здоровой, как и была. Тут же исцелился и слуга. Нога его как будто не была переломлена. Видя все это, укреплялись в вере люди Андреевы, и сам он уже ни шагу не делал без молитвы к Пречистой, так как явственно ощутил кровь ее над собой. И вот пришел он во Владимир, оставил там обоз, а сам с малой дружиной, боярами и иконой Богоматери поспешил в Ростов, бывшей столицей Суздальской земли, но не доехал туда. Повозка, в которой священник Николай и диакон Нестор везли чудотворную икону, вдруг остановилась. Как ни понукали коней, так не могли свести ее с места. 10 верст всего отъехали от Владимира. Настал вечер. Приказал князь раскинуть шатер. Стал думать. И тут сам он не мог сказать, как во сне или наяву, явилась ему Божия Матерь. У нее в руке была хартия. «Не вези икону мою в Ростов, а поставь во Владимире», — сказала она. «Здесь же, где шатер твой стоит, созижди церковь в честь Рождества моего, а при ней монастырь и себе самому дом». Бог возлюбил это место. Рассказал князь Андрей об этом видении всем бывшим с ним тогда и приказал строить каменный храм, монастырь и дворец, а вокруг посад, а все стенами окружить. «Как будет называться этот город?» — спросили его. «Бог возлюбил, значит, Боголюбова», — ответил он. Были призваны лучшие мастера. Князь благоверный Андрей, сообщает летопись, создал церковь такую на память о себе и украсил ее драгоценными иконами, золотом и дорогими каменями, и жемчугом крупным бесценным, и снабдил украшениями разными, и украсил плитами из яшмы, и всяким узорным литьем. Больно было смотреть, ибо она вся заблистала. Золотая глава и крест золотой засияли на ней, а по бокам примкнули две башни с винтовыми каменными лестницами и резными окнами, через которые в одну сторону шел переход в монастырь, в другую — во дворец князя. Вся площадь перед собором вымощена была белокаменными плитами. А иконописец по указаниям князя написал икону Божией Матери, которая, как это было во время чудесного видения, стояла с хартией в руке. Называли эту икону потом Боголюбской или Боголюбивой, и прославилась она многими чудесами. Помощь Божией Матери князь Андрей ощущал тогда во всех своих делах. Была у него казна, которую он привез с собой, но не весьма великая. Но он начал строить с таким размахом, с такими издержками, что на него стали смотреть даже с каким-то страхом, как на владетеля, для которого нет ничего недоступного. «Князь Андрей и город Владимир неприступным сделал», — сообщает летопись. «К нему он ворота золотые устроил, а другие — серебряные, и создал соборную каменную церковь в честь Святой Богородицы, причудну вельми, и разными украшениями осыпал ее. Все три церковные двери золотом выложил, и дорогими каменьями, и жемчугом украсил ее драгоценным, и всяким узорочьем, и многими паникадилами осветил. Амвон златом и серебром украсил, а сосуды — репиды. Три дарохранительницы из чистого золота, из камней драгоценных». Но, кроме того, и другие он многие церкви поставил различные в камне, и монастыри он создал. И кормильцем был для монахов и монахинь, и для нищих, и для всякого звания людей он был как любимый отец. Когда был освящен во Владимире Успенский собор, он поставил туда привезенную из Вышгорода чудотворную икону. С этой поры она стала именоваться Владимирской и дал клиру десятину от своих стад и от торга, а также город Гороховец. В дальнейшем построены были во Владимире Спасский и Вознесенский монастыри и церковь святого Феодора Стратилата, которого он считал своим покровителем и защитником в битвах. наряду со святым благоверным князем Борисом, а также необыкновенной красоты церковь Покрова при впадении реки Нерли в Клязьму вблизи Боголюбова. Для того, чтобы паводок не затопил этого храма, был насыпан холм, который весь был облицован белым камнем. Белокаменные ступени сходили к пристани. Нерль и Клязьма в те времена были весьма полноводными, по ним шли купеческие ладьи с товарами. Князь Андрей строил и в соседних уделах, как бы считая их своими, если не теперь, то в будущем. Он закончил недостроенный его отцом храм Святого Спаса в Переяславле, а в Ростове выстроил в камне древний собор Богоматери на месте древнего дубового, сгоревшего в 1160 году, стоявшего с 991 года. Все это говорило о его любви к Ростово-Суздальскому краю. Это замечало духовенство, замечали бояре, народ и воинство. Когда в июне 1157 года скончался Юрий Долгорукий, бывший и киевским, и ростово-суздальским князем, на ростово-суздальский стол избран был Андрей Боголюбский. Дружина Юрия Долгорукого, вдова его, дочь греческого императора Мануила I, мачеха Андрея, младшие сыновья, все, бросив земельные владения в Южной Руси, которые удержать им было невозможно, устремились во Владимир, где они рассчитывали получить уделы от боярского совета. Но бояре разорвали на съезде ряд, договор с Юрием Долгоруким, и даже выгнали с собора всех этих претендентов на уделы. Единственным и полновластным правителем государства был князь Андрей. Его поддержали бояре, купцы, воины, ремесленники. За него было духовенство. Все видели, что он есть истинный внук Мономаха, и что находится он под покровом самой Царицы Небесной. Ростовцы и суздальцы, сдумавши все, паяша Андрея и посадиша в Ростове на отней столе, и суждали, за неже бе любим всеми, за премногую его добродетель, и уже имеши преже к Богу и ко всем сущим под ним, записал летописец. Волею Божией образовалось сильное русское государство, находящееся под защитой Владимирского образа Богоматери. Через недолгое время князь Андрей, сидя в своем Боголюбовском замке, начал отдавать приказы тем русским князьям, которые не находились под его властью. Так велел он передать под управление архимандриту Киево-Печерской лавры город Васильев, где родился преподобный Феодосий, и несколько монастырей — Свенский под Брянском, Спасский под Новогрудком, Успенский в Чернигове. И его не ослушались. В начале 60-х годов князь Андрей задумал установить в Ростове-Суздальском государстве свою митрополию, независимую от киевской. Тогда в Ростове сидел епископ Леон, грек, а в Суздале, на место постоянно жившего в Византии грека Нестора, был по предложению князя избран некто Феодор, которого называли владыкой, но епископом он утвержден не был. Ростовский епископ, проповедавший некую ересь о посте, он утверждал, что если господские праздники падают на среду и пяток, то нужно не есть мяс, был запрещен константинопольским патриархом и лишен кафедры. Но Феодора, посланного к нему с просьбой назначить его митрополитом Владимирским, патриарх не утвердил, хотя желание князя Андрея о создании Владимирской митрополии поддерживала Киево-Печерская лавра. Феодор был назначен епископом в Ростов, но Андрей велел ему жить во Владимире. Митрополию пока создать не удалось, но это уже было лишь делом времени. Менее чем через 100 лет появится во Владимире митрополит всея Руси. Почти сразу князь Андрей начал борьбу за Великий Новгород. В 1160 году его племянник Мстислав Ростиславич стал там князем, а через год его заменил брат его, Святослав Ростиславич. В течение 7 лет, по 1168 год, Новгород и Владимир жили мирно. Через Новгород шли в Ростово-Суздальское княжество иностранные товары, а оттуда на запад — зерно. С востока продолжали тревожить Ростово-Суздальскую землю волжско-камские болгары, которые еще в X веке приняли магометанство. Война с ними на Руси считалась богоугодным делом, но стоила огромных трудов по дальности расстояния и непроходимости многих мест. Князь Андрей, по примеру деда своего Владимира Мономаха, решил сделать предупредительный поход на болгар. Перед походом и он, и все его войско говели и причастились на литургии святых христовых тайн. Выступили же при стечении множества народа под звуки труб. Пешие священники несли чудотворную икону Богоматери, осененную воинскими хоругвями, а также икону Всемилостивого Спаса и животворящий крест. Болгары, видя такую великую опасность для себя, выставили все свое войско. Перед сражением князь Андрей со священниками молился перед Владимирской иконой. «Всяк, уповающий на тебя, Госпоже, не погибнет. И я, грешный, имею в тебе стену и покров, и в кресте сына твоего оружие на врагов обоюдоострое и огнь, попаляющий противных». Все воины приложились к иконам и кресту. Это было 1 августа 1164 года. В жестоком сражении несчислимая сила болгар была побита. Только небольшой части врагов удалось скрыться и в лесах. Был взят приступом их главный город на Каме — Брехимов, а несколько других обращено в пепел. Огромный полон был присоединен к Владимирскому обозу. Когда русское войско собралось для возвращения, священники подняли на руки крест и святые иконы, и от них вдруг столбами пошел к небу необыкновенный свет. Все пали на колени. В память этого чуда князь Андрей с епископом установил церковный праздник с водосвятием. Патриарх Константинопольский утвердил это их решение, тем более что в тот же день, 1 августа, одержал победу над сарацинами греческий император Мануил, который после сражения также видел свет, исходящий от животворящего креста и хоругвей, находившихся в его войске. Это празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице по-народному «Первый Спас».